Глава 4. Культура Греции VIII-VI веков до нашей эры. Культура архаического периода. Архаическая Греция вступила в новую фазу благодаря оформлению новой системы письменности. Новое письмо было алфавитным и насчитывало 24 знака. Соотнесение каждого знака с фиксированным фонетическим значением расширило возможности пользования этой системой, упростило освоение ее все новыми слоями общества из числа граждан полиса. Грамотность распространяется именно в архаическую эпоху, так свидетельствуют данные эпиграфики на камне, керамических предметах и так далее. Этот период является временем создания гомеровских поэм, эпических произведений, с которых начиналась молодая греческая литература. Поэзия приобретает социальный опыт, лирические и сказочные образы произведений Гесиода и Сапфо соседствуют в этом жанре с реформаторскими мыслями Солона, воинскими мотивами Архилоха. Литература и поэзия приобретают четкую гуманистическую направленность. Сложность окружающей действительности вдохновляла философов на поиски смысла человеческой жизни. Многие одаренные представители греческой философии этого времени, такие как пифагорейцы, орфики, натурфилософы, своими средствами создавали религиозно-мистические либо стихийно-материалистические теории миропорядка, места души, ее бессмертия, основы всего сущего. На этом пути познания были блестящие открытия в математике, астрономии. К этому периоду относят начало физики. В сложном процессе формирования нового мировоззрения в VIII-VI веках до нашей эры большой прогресс достигнут в области географических познаний. Философа Анаксимандра считали первым картографом античной эпохи. Архаическая Греция украсилась шедеврами градостроительства и было положено начало единой системы храмовой архитектуры. Тип храма в виде прямоугольного здания с колоннадой периптера с двойной колоннадой диптера считается общегреческим и широко распространился с VI века до нашей эры. Ордерная архитектура, скульптура, вазопись VIII-VI веков обогащались новыми идеями и образами, служили расцвету культуры Древней Греции. Основываясь на фактическом материале, можно утверждать, что различные племена и полисы проявили неодинаковую активность в так называемом культурном перевороте в истории Древней Греции. Указывает на высокий потенциал ионийцев, смешавшихся с населением Малой Азии. Здесь же следует упомянуть значительный вклад афинян. Спартанская культура, несмотря на то, что носители ее этнические греки, мало способствовала развитию греческого чуда, так же, как и население центральной части Северной Греции и пелопоннесские аркадяне. Существующая гипотеза об этнических корнях успехов греческой цивилизации опровергается рядом фактов. Фалес Милетский, известный философ корийского или финикийского происхождения, Архилох Паросский был сыном рабыни, что является свидетельством его негреческих корней. Рабское происхождение из среды фригийцев или фракийцев отмечено у поэта Эзопа. Более поздняя история также подтверждает фактами наличие социально-экономических причин расцвета греческой культуры, а не этнических и расовых особенностей. Пока в науке мало разработана теория гетерозиса, то есть результата взаимодействия в данном случае и благоприятного сочетания наследственных свойств греческого населения и пришельцев. Нельзя забывать о больших масштабах контактов греческого населения в Малой Азии с ликийцами, лидийцами, фригийцами, корийцами и так далее. Пока эта область изучения культуры не подкрепляется статистическим материалом. Культурный расцвет или взрыв в трактовке современных антиковедов в Древней Греции в архаический период соотносится с возникновением мировых религий, всплеском интеллектуальной энергии в Иудее, Индии, Вавилонии и Китае. Синхронность трактуется только в связи с технико-экономическими успехами широкого распространения железа. Это одна из основных, но не единственная причина значительного культурного подъема в первом тысячелетии до нашей эры. Анализ ремесленной продукции дает интересные данные для общей картины развития культуры в архаический период, ведь ремесло отделилось от сельского хозяйства и оформилось в самостоятельную производительную отрасль. В зависимости от колониальных запросов развивался внутригреческий рынок. Вновь освоенные территории нуждались в вине и оливковом масле, глиняных емкостях, тканях, утвари. Развивалось производство и доставка оружия. Для развития ремесленной отрасли хозяйства колонии предоставляли металлы, скот, зерно, торговали рабами. Массовые находки керамики, как тарных емкостей, свидетельствует о массовом гончарном производстве амфор, столовой расписной посуды в Эвбеях, Коринфе, Афинах, Спарте на острове Родос. Ионийские полисы на побережье входят в число активных ремесленных центров керамики. Славились также хиосские кубки. Потребности опойки стимулировали развитие металлообработки. Известные изделия, изготовленные способом отливки из меди и бронзы. Это предметы высокого искусства, найденные при раскопках в Бургундии, во Франции, больших размеров бронзовый кратер. В Северной Германии, в скифском могильнике, найдена деталь панциря «Золотая рыба», видимо, деталь нагрудного декора этого доспеха. Кроме панцирей бронзовых сосудов, производились шлемы, статуи и так далее. Ремесленное производство было той средой, где технический прогресс позволил созреть таким высокохудожественным произведениям, как расписные сосуды коринфских мастеров, ориентализирующего стиля, а затем чернофигурным и краснофигурным техникам вазописи, в основном афинских и пелопоннесских мастерских. Археологический материал позволяет установить широкие масштабы изготовления керамики в специальных мастерских гончарами-профессионалами и художниками-вазописцами. Полисы предоставляют ремесленные прослойки, специальные кварталы – это свидетельство их высокого авторитета и социального статуса. Религия. Религиозные представления греков достаточно подробно отражены Гесиодом в Теогонии и в происхождении богов, записанных во времена писестридов. Сама мифологизация, ранее понимаемая как естественное продолжение зависимости человека от природы и племенного окружения, безусловно, имеет более глубокие корни, связанные с большими социальными сдвигами в период раннего Железного века в Элладе. Учитывая индоевропейские восточные влияния при формировании религиозных взглядов, важно, тем не менее, отметить самобытность выработанных греками религиозных представлений. Конечно, и это не вызывает споров, На процесс оказывали влияние религиозные представления тех народов, с которыми греки пришли в соприкосновение в ходе своей средиземноморской колонизации. Однако при этом, например, пелазгические божества Зевс и Диана имеют индоевропейское происхождение и, следовательно, уходят корнями в древнейшую культуру самих греков. На островах и побережьях Малой Азии доэллинское население, покорившееся пришельцам в ходе колонизации, привнесло свои культы в идеологические и религиозные представления пришлого субстрата. К примеру, культ Артемиды в Эфесе вобрал в себя элементы культа азиатской богини, распространенного здесь прежде. Белох, автор теории самобытного развития греческой культуры на базе индоевропейского элемента и с изрядным влиянием восточных соседей, указал, что даже имена греческих богов и героев часто бывали заимствованы. Сами имена звучали как Аполлон, Асклепий, Геракл, Кастор, египетская Исида или малазийская Кибела, причем именно в таком неизменном виде эти персонажи перекочевали в, собственно, греческий, эллинский пантеон. Согласно первоначальным тогдашним взглядам греков, самым могущественным из богов должен был быть тот, кто управляет громом и молнией. Этим богом являлся Зевс, старший среди прочих олимпийцев и создатель всех людей. Затем, по мере трансформации религиозных представлений, почетное место занял Аполлон, божество света. Имя Аполлона часто сопровождалось эпитетами «лучезарный», «с золотым мечом», «с серебряным луком», «рожденный от света» и так далее. Считалось, что Аполлон имеет в своем распоряжении карающие стрелы. Однако он же обладал способностью исцелять от болезни, равно как творить и прочие поражающие воображение чудеса. Лекарские способности Аполлона нашли отражение в его втором имени Пеон, а позднее Асклепий. Изрядное распространение по городам Эллады получил также культ Гелиоса, к которому не только обращались с молитвой, но имя которого считалось необходимым упомянуть при произнесении даваемой в присутствии других людей торжественной клятвы. Возникновению своему этот культ был обязан древнему космогоническому божеству. Основные же центры его находились на острове Родос и на мысе Тинар. Среди солярных богов выступают Аполлон, Геракл, Гермес. К божествам света принадлежат также близнецы и сыновья Зевса Диоскуры. Дальнейшему разветвлению мифа о Зевсе греки обязаны возникновение отдельного божества молнии Гефеста. Гомеровская трактовка сущности Гефеста заключается в его покровительстве кузнечному делу. Он главный кузнец, считался покровителем земного огня и был почитаем по всей ремесленной Аттике, а кроме того являлся покровителем основанных греками в VI веке до нашей эры на вулканических Липарских островах колоний. Наиболее древние представления о женских божествах греческого пантеона также зафиксированы Гомером и Гесиодом. Гера, Диана, супруга Зевса, ассоциировалась в представлениях греков с золотым троном и являлась божественной царицей неба. Из прочих женских божеств – вспоминается Афродита и Артемида с золотым веретеном, Афины и ряд менее известных местных богинь. Белох отводит всем им место в культах Луны и трактует их роль как покровительниц домашнего очага, женской половой жизни, семейного счастья и так далее. Со временем и под воздействием различных причин культы эволюционировали, претерпевали изменения и функции местных божеств. Такова была судьба, например, культа Афродиты. Под восточным воздействием, малазийским и семитским, ставшей богиней чувственной любви, в противовес Артемиде и Афине, зафиксировавшихся в представлениях греков как богини-девственницы. Однако и на этом процесс не прекращается, и позднее Афродита парадоксальным образом становится божеством охоты и диких зверей, а Афина представляется грозной воительницей, покровительствующей одновременно различным городам, построенным греческими колонистами, равно как и самим Афинам. Важнейшее значение в культовой жизни греков имели весенние мистерии в честь вечно возрождающегося бога Диониса. Первоначально Дионис был богом земледелия и вообще сельского хозяйства, однако со времен Гесиода он успешно трансформировался в покровителя виноделия, а заодно и самого вина. В этом превращении определенную роль сыграли фракийские религиозные представления, оказавшие на греков влияние со времени колонизации северного побережья Эгейского моря. Пантеон древнейших греческих богов, которых полагается умиротворять или располагать к себе определенными жертвами и отправлениями культа, получил более-менее постоянный вид в период с 8 по 6 век до нашей эры. В этот же период боги начинают наделяться функцией охранителей закона, с их именами связывают нравственные, достойные или же недостойные члены общества модели поведения. Одновременно развитие пластических видов искусств способствует закреплению в сознании людей определенных антропоморфных представлений о том или ином мифологическом персонаже, так как скульпторы и художники стали все больше воплощать образы богов и героев в камне, глине и в настенных росписях. С течением времени древнегреческий культ усложнялся и структурировался. Зевс здесь изображается главой всех прочих божеств и управителем мира. Власть остальных богов зависит от расположения Зевса, так что, к примеру, и Аполлон, и Афина, и прочие персонажи, что неоднократно зафиксировано в источниках, совершают те или иные действия исключительно с разрешения верховного божества. Ослушание или попытки обмана строго караются, как это видно, из мифа о Прометее. Монотеистическая традиция восходила к образу жизни самих греков и к привычным для них внутрисемейным отношениям. Возникает постулат о загробном возмездии, что должно удерживать склонных к слишком свободной трактовке законов членов общества от необдуманных поступков в отношении своих сограждан или общественного имущества. Подземное царство мертвых населено душами умерших людей, причем каждой душе воздается сообразно заслугам или прегрешениям в реальной жизни. В «Одиссее» описываются муки Тития, Тантала и Сизифа, страдающих после смерти за неправедное поведение. Также в мифах о загробной жизни детально зафиксировано распределение ролей между персонажами. Харон перевозит души умерших через реку Ахеронт, вода которой способна отнять у человека память. На том берегу их встречает и охраняет пес Цербер, а души предстают перед властителем подземного царства Гадесом, который принимает решение об их дальнейшей судьбе. Грешников терзают змеи и различные чудовища. За особо же тяжкие преступления полагается вечное пребывание в гниющем иле. Однако еще при жизни несоблюдение общепринятых законов можно было искупить соответствующей жертвой для храма и обрядом очищения. В этом случае кровью жертвенного животного следовало окропить алтарь соответствующего божества. Для очищения же было принято пользоваться водой из почитаемых источников.